Вадим Бурлак. Мурочка, рваное ухо, царапыч и другие. Глава первая. Во дворе появился чужак. Проснитесь! Проснитесь! С воем вывалился из чердачного окна взъерошенный кот Лизун. Рваное ухо недовольно поднял голову. «Чего горланишь?» «Пока вы на крыше тут прохлаждаетесь, в наших владениях разгуливает чужак!» «Он хорош с собой?» — спросила, подтягиваясь, Мурочка. «У тебя одно на уме!» Рваное ухо вскочил на ноги и выгнул спину. Кончик его хвоста начал подергиваться. «А ну-ка рассказывай все по порядку!» Лизун набрал в легкие побольше воздуха и снова завыл. «Проснитесь, свободная стая котов! По нашим владениям ходит чужак!» «Какой балан лежит у меня над ухом!» Приоткрыл один глаз старый почтенный кот Царапыч. «Это ты, Лизун, мешаешь мне спать. Вот я помню, за такие шутки в 1900... забыл, в каком году...